Бляхин вышел с большим облегчением. Узнать, что такого скажет товарищ Ежов про патрона, было бы, конечно, очень неплохо, а только... Ну их, ихние секреты. Без них целее будешь. В коридоре репродуктор разливался задушевной песней «Полюшка, поле» в исполнении краснознаменного ансамбля Александрова. Значит, уже 7 часов, рабочий день кончился. Но это только по труд-кодексу. На самом-то деле на Лубянке работают все допоздна. Просто недавно вышел приказ наркома. С 18:00 во всех местах общего доступа, в коридорах, курительных, столовых, включать радио. Забота о сотрудниках в порядке укрепления бодрости духа. Поодаль, лицом к стене, руки за спиной, стоял кроль. Рядом конвойный. Смотрит не на арестанта, а на дверь кабинета, где нарком. Филипп, чтобы далеко не отходить, вдруг кликнут. Тоже встал. Подумалось, вся разница между кролем и мной, что он уже мордой в стенку, а я еще нет. Но сейчас они там решат между собой, и я также повернусь. Очень просто. Черт знает, что Шванц наговорит генеральному комиссару, а заступиться теперь некому. Вдруг услышал тихое. «Сожрет он вас». Это шепнул кроль, пользуясь тем, что радио поет и охранник не смотрит. Я Шванца хорошо изучил. Этот взгляд его знаю. Он на вас, как кот на мышь, глядит. Знаете, что он с вами сделает? Побережет до случая, когда надо будет чужими руками жар загрести, а потом скомкает, как бумажку. Еще неизвестно, кого раньше в расход выведут, меня или вас. И этот про то же. Главное, прав, вражина. Посмотрим еще. Филипп тоже шептал, еле шевеля губами. Мне про него тоже найдется, что доложить. Сказал больше для собственного успокоения. Фактики-то кое-какие уже набрались. Первый — про малютку. Второй, что товарищ Ежов в чекистской работе ничего не понимает. Третий — вредительские разговоры про липняк и липнину. Тади болтовня без свидетелей. Кроль пренебрежительно скривил угол рта. Это он любит. Со мной наедине чего только не говорил. Без свидетелей пустое, не докажете. А у него на вас наверняка что-нибудь существенное припасено. Из прошлого что-нибудь выкопал. Тут он мастер. Сделалось Филиппу совсем нехорошо. В первый же день, когда он поступил сюда на службу, делали групповой снимок оперсостава отделения. Давно ли было? А с тех пор уже двоим на карточке пришлось рожи замазывать. Один скрывал зиновьевское прошлое, второй — каменевское. Где гарантия, что твою личность с этой фотографией завтра тоже выскабливать не начнут? Нету такой гарантии. — У меня прошлое, как хрусталь! От нервов шепнул громче нужного. Конвойный повернул голову. Тогда Филипп шикнул. — Молча стоять! Дверь беззвучно распахнула створку. Охранник вытянулся. В коридор своими мелкими шажочками вышел железный нарком. Не глядя на Бляхина и конвоира, а кроли, кажется, вовсе не заметив, крак-крак-крак хромовыми сапогами заскрипел в сторону лифтов. — Товарищ лейтенант госбезопасности, этого прикажете обратно заводить? — Погоди пока. Сильно волнуясь, Филипп пошел в кабинет один.